Как раньше, она была не в силах противостоять порыву, увлекавшему ее всякий раз, когда она думала об Эдуарде и выдававшему ее любовь. Так теперь она уступала какой-то потребности читать мораль, унаследованной ею, по всей видимости, от отца. Но Бернар питал отвращение к наставлениям и вещаниям, хотя бы они исходили от Лауры. Его улыбка дала понять это Лауре, которая продолжала более спокойным тоном. «Вы намерены оставаться секретарем Эдуарда и по возвращении в Париж?» «Да, если он согласится найти мне какое-нибудь дело. До сих пор он не поручает мне никакой работы. Знаете, что было бы мне интересно? Написать вместе с ним книгу, которую он один никогда не напишет. Вчера вы правильно сказали ему об этом. Я считаю нелепым изложенный им вчера метод работы. Хороший роман пишут с куда большей наивностью. И прежде всего нужно верить в то, о чем рассказываешь, как вам кажется. И рассказывать бесхитростно. Я сначала думал, что могу помочь ему. Если бы он ощущал потребность в сыщике, я, может быть, ее удовлетворил бы. Он работал бы над фактами, которыми его снабжали бы мои поиски. Но с теоретиком мне делать нечего. Подле него я ощущаю в себе душу репортера. Если он будет упорствовать в своем заблуждении, я стану работать самостоятельно. Мне нужно иметь заработок. Я предложу свои услуги какой-нибудь газете. Между делом буду сочинять стихи. Ибо в обществе репортеров вы наверняка будете ощущать в себе поэтическую душу. Не издевайтесь надо мной. Я знаю, что я смешон. Не заставляйте меня лишний раз это почувствовать. Оставайтесь с Эдуардом. Вы будете помогать ему, и он поддержит вас. Он добрый. Раздался колокол, призывавший к завтраку. Бернар встал. Лаура взяла его за руку. Еще одну. Монетка, которую вы показывали нам вчера. Память о вас, когда я уеду. Она преодолела себя и на этот раз нашла силы закончить фразу. Не могли бы вы подарить ее мне? Вот она, возьмите, сказал Бернар.